Арсена. 2 июля 1900-го года КС-3 приблизился к месту, где должна была состояться встреча с астероидом. Накануне Пайчадзе удалось найти Арсену и произвести наблюдение за ее движением. Электронно-счетные машины в несколько минут произвели сложнейший расчет траектории маленькой планетки и подтвердили, что встреча произойдет сегодня, около 12 часов по московскому времени. Без этих машин подобный расчет потребовал бы несколько месяцев напряженной работы доброго десятка вычислителей. С самого утра белопольские Мельников находились на пульте управления, готовясь к ответственному маневру. Посадку космического корабля на астероид еще ни разу никто не производил. В 10 часов весь экипаж был на своих местах. Зайцев, Топорков и Князев под руководством профессора Баландина готовились в нужный момент сбросить на Арсену электромагнитные якоря. Пайчадзе, Орлов и Фторов в обсерватории следили за планетой и сообщали на пульт о ее местонахождении. Остальные собрались в резервной рубке и могли по экрану наблюдать за приземлением. КС-3 находился в 157 тысячах километров от намеченной точки встречи, когда были включены двигатели для торможения с отрицательным ускорением в 5 метров. Через 1 час 40 минут быстрота полета снизится до 10 км в секунду и будет немного меньше, чем скорость Арсены. Когда планета догонит звездолет, он увеличит скорость и, в свою очередь, догоняя планету, опустится на нее. Таков был план спуска на астероид, составленный еще на Земле. Теперь предстояло осуществить его на практике. Неслышно для экипажа работали могучие двигатели корабля, гася медленно и постепенно его космическую скорость. Только стрелки приборов, да еще появившееся ощущение тяжести, указывали, что торможение происходит. В помещениях, где находились люди, не слышно было ни одного слова. Все молчали, охваченные волнением. Это был не страх. Экипаж верил в знания и опыт командира корабля. А другое, более сильное чувство – благородное волнение исследователей. Нога человека еще никогда не ступала ни на один из астероидов, таящих в себе тайну пятой планеты и ее гибели. Посещение людьми Арсены могло приподнять завесу над этой тайной. В молчаливом ожидании медленно текли минуты. Звездолет, неуклонно замедляя скорость, приближался к цели. А с другой стороны, к той же невидимой точке, с равномерной, веками неизменной скоростью, летела исполинская глыба железа и камня, когда-то давно бывшая частью такой же планеты, как Земля или Марс. И кто знает, может быть, была на этой планете и жизнь, были растения, животные, а, возможно, и разумные существа, уничтоженные ужасающей космической катастрофой, причины которой могли навсегда остаться неизвестными. Перед глазами Белопольского и Мельникова на экране пульта была темная бездна с бесчисленными точками немигающих звезд. Где-то между ними, ярко освещенная солнцем, находилась Арсена, которую еще нельзя было увидеть невооруженным глазом. Через каждые 3 минуты из обсерватории сообщали расстояние до планеты. Все шло пока нормально. Звездолет и астероид сближались по плану. Но вот Белопольский протянул руку и указал на крохотную звездочку, появившуюся на экране. Наблюдая за ней в течение нескольких минут, Мельников убедился, что ее блеск заметно усиливается. Это была Арсена. Постепенно она сдвигалась к краю экрана, и чтобы следить за ней, пришлось включить боковой экран. Но вскоре планета исчезла и с него. Звездолет летел теперь впереди Арсены. Поворотом газовых рулей Белопольский постепенно изменил направление полета, и КС-3 лег на орбиту планеты. Двигатели замолкли, и корабль летел по инерции со скоростью 10 км в секунду. Солнце очутилось прямо по носу. Пришлось выключить центральный экран. Арсена догоняла корабль и через 3 минуты должна была оказаться в непосредственной близости к нему. Наступал решительный момент. Мельников длительным звонком предупредил экипаж. Как только на экране показался неровный, ломаный край астероида, включили на малую мощность один из двигателей. Звездолет полетел чуть быстрее, заметно приближаясь к поверхности Арсены. Подход к планете был осуществлен блестяще, со свойственной Белопольскому математической точностью. Теперь нужно было также точно совершить спуск. Глядя на каменный хаос, находившийся под ними, Мельников и Белопольский вспомнили первую случайную встречу с астероидом 8 лет тому назад. Арсена промелькнула тогда мимо окон КС-2 на таком же почти расстоянии. Все ближе и ближе, и вот уже весь экран заполнила громада астероида. Мельников разглядел ровную площадку на одной из скал, достаточно большую, чтобы на ней мог поместиться корабль. Очевидно, и Белопольский увидел ее. Он быстро нажимал кнопки управления двигателя и поворачивал ручки газовых рулей. Каждую секунду могло произойти столкновение с многочисленными вершинами острых пиков. До боли сжав зубы, Белопольский впился взглядом в экран. Профессор Баландин всматривался через оптическую систему в медленно плывущую внизу панораму скал, пропастей и узких бездонных трещин. Он не видел ни одного места, на которое мог бы опуститься корабль длиной в 150 метров. А вместе с тем, по движению корабля чувствовал, что командир нашел такое место. Высота полета неуклонно уменьшалась. В нескольких шагах, готовые сбросить якоря и дать в них ток, застыли у своих аппаратов Топорков, Зайцев и Князев. Могло показаться странным, что звездолет, находясь так близко от Земли, не падает на нее. Но КС-3 летел с огромной скоростью, и пока ни одна из его частей не коснулась планеты. Его движение оставалось независимым от нее. Правда, действовало тяготение между Арсеной и кораблем, но оно было слабо и не мешало маневрированию. В ту самую секунду, когда Баландин заметил, наконец, ровную площадку среди утесов, раздался резкий, отрывистый звонок сигнала. Три кнопки были нажаты одновременно, и сжатый воздух силой выбросил из корабля три якоря, которые, разматывая за собой толстые тросы, помчались вниз. Членам экипажа невольно казалось, что Арсена находится внизу, но ее на равных основаниях можно было считать и наверху. По команде Баландина был включен ток, и мгновенно возникшая сила электромагнитов плотно прижала якоря к грунту. Корабль медленно опустился под действием собственной тяжести. Как только КС-3 неподвижно замер на площадке, образованной на одной из скал капризом природы, экипаж стал готовиться к выходу. Группа состояла из 6 человек. Мельникова, Баландина, Романова, Второго с неизменным киноаппаратом, Топоркова с радиоприборами для геологической разведки и Коржевского. Остальные пока оставались на корабле. Планета представляла собой хаос скал, и воспользоваться вездеходом не было никакой возможности. Под черным небом, усеянным звездами, всюду, куда ни обращался взгляд, были острые, изломанные выступы, чернели глубокие ущелья, зияли пропасти, отвесно вздымались изрезанные трещинами склоны серо-стальных утесов. Освещенные солнцем места казались белыми, в тени был густой мрак. Никаких полутеней, как и следовало ожидать в этом мире, лишенном и намека на атмосферу. Контрасты белого и черного цвета резали глаз четкой определенностью границ. Суровой красотой веяло от этой картины мертвого покоя. Участники экспедиции одевались с помощью товарищей в пустолазные костюмы. Они были сделаны из плотного гибкого материала, покрытого металлическими пластинками, и представляли собой одно целое, исключая шлема, который надевался отдельно, как у водолазов. В очень толстые подошвы были вделаны сильные электромагниты, соединенные проводами, идущими внутри костюма, с аккумуляторной батареей из полупроводниковых элементов, помещавшейся вместе с баллонами сжатого кислорода и приемно-передающей радиостанцией в наспинном ранце. На груди был расположен маленький щиток управления, а на шлемах – небольшой прожектор. Под эти костюмы звездоплаватели надели астронавта кожу. Так называли упругое трико, надевавшееся прямо на тело и закрывавшее голову, оставляя свободным только лицо. Трико было сделано из особой, сильно сжимающейся, непроницаемой для воздуха ткани, которая равномерно давила на всю кожу тела, заменяя этим обычное атмосферное давление, необходимое для человека. В случае повреждения пустолазного костюма астронавта кожа предохраняла тело от разрыва внутренним давлением. Единственным незащищенным местом оставалось лицо, но тут уж ничего нельзя было сделать. Приходилось полагаться на исключительную прочность стекол шлема. На Земле пустолазный костюм был очень тяжел, но здесь он почти ничего не весил. Сила тяжести на Арсене была ничтожной. Миниатюрный микрофон и такой же динамик, вмонтированные внутрь шлема, давали возможность пустолазам говорить друг с другом и с кораблем на очень большом расстоянии. Белопольский лично проверил костюм каждого и разрешил выход. Один за другим все шестеро прошли в выходную камеру. Закрылась внутренняя дверь, и насосы быстро удалили воздух. Каждый доложил Мельникову, что подача кислорода в шлем идет нормально. Тогда он нажал кнопку. В 4 метрах под ними была девственная почва, на которую никогда не ступала ничья нога. «Борис Николаевич», — обратился к Мельникову Баландин. «Вам принадлежит право первым ступить на планету. Вы самый старый звездоплаватель среди нас». Мельников подошел к краю двери. Василий Романов ожидал, что будет установлена лестница, но, к его удивлению, заместитель начальника экспедиции просто сделал шаг в пустое пространство. Его огромная в костюме фигура стала медленно опускаться. Прошло не меньше 14 секунд, пока это странное падение окончилось. Молодой геолог вспомнил лекцию Орлова об Арсене и понял, в чем дело. Притяжение планеты было так мало, что Мельников падал с ускорением всего 36 мм в секунду. Вторым прыгнул Фторов. Он торопился заснять на пленку выход из корабля. Затем на Арсену спустились и все остальные. Стоять тут было очень трудно. При малейшем движении люди теряли чувство равновесия и качались в пустоте, словно здесь бушевал сильнейший вихрь. Они поспешили включить ток в подошвы. Железистая почва планеты хорошо притягивалась электромагнитами, и люди обрели устойчивость. Чтобы сделать шаг, приходилось даже напрягать мускулы ног. Опасность взлететь высоко вверх при неосторожном движении больше не угрожала. Согласно ранее разработанному плану, разбились на 2 партии. Профессор Баландин, Романов и Топорков занялись установкой аппаратов для радиогеоразведки. В их задачу входило определение состава внутренних пород планеты. Мельников, Коржевский и Фторов должны были произвести рекогносцировку местности. Едва они отошли от корабля, как прямо перед ними, в 3 шагах, беззвучно ударился о скалу метеорит. Вспышка огня отметила место его падения. Все 3 невольно остановились. Одна и та же мысль мелькнула у всех. А если бы метеорит попал в кого-нибудь? Радиопрожекторы звездолета были выключены. При неподвижном положении корабля они были совершенно бесполезны. Избежать встречи с метеоритом, даже зная, что он приближается к Арсене, было невозможно. «Пошли дальше», — сказал Мельников. На краю площадки, круто обрываясь вниз, чернела глубокая пропасть. Противоположный край находился в 100 метрах. Обойти ее было негде. Пропасть тянулась, насколько хватал глаз, теряясь вдали в нагромождениях скал. «Придется идти в другую сторону», — сказал Коржевский. «Выключить магниты», — приказал Мельников. Прыгать, как будто ширина 1 метр. На той стороне сразу включить магниты обратно. Я прыгаю первым. Одну секунду, сказал Фторов. Ваш прыжок надо заснять. Мельников повернул ручку на щитке, выключая ток. И, присев, прыгнул вперед. Его тело взвилось над пропастью и перелетело через нее с непостижимой легкостью. Затаив дыхание, Коржевский и Фторов увидели, как на той стороне Мельников ударился о скалу и медленно скользнул по ней на ровное место. Они ясно слышали его прерывистое дыхание. «Сильно ударились?» – спросил Фторов. «Да, очень сильно», – ответил Мельников. «Даже в голове звенит. Прыжок был слишком резким. Прыгайте совсем слабо. По земному на 1 шаг». «Осторожнее!» – раздался в их шлемах голос Белопольского. «Борис Николаевич, может быть, вам лучше вернуться на звездолет?» «Нет», – ответил Мельников. «Я не пострадал. Впредь буду осторожнее. Ну, что же вы?» Обратился он к своим спутникам, видя, что они не двигаются с места. «Страшновато», – сказал Коржевский. Было психологически трудно решиться на подобный прыжок. Дно гигантской пропасти находилось неведомо где. Казалось немыслимым, что, сделав легкое усилие, можно перепрыгнуть 100-метровое расстояние. Сознание, привыкшее к земным масштабам, отказывалось верить тому, что только что видели глаза. «Смелее!» – услышал Коржевский голос Пайчадзе. Биологу стало стыдно. Товарищи на корабле видят, что он боится. Он отступил на шаг и прыгнул изо всех сил. «Что вы делаете?» – раздался крик второго. Но было уже поздно. Коржевский, как камень, выпущенный из пращи, летел через бездну. На размышлении не было времени. Мельников сделал первое, что пришло ему в голову. Подпрыгнул и поймал товарища на лету. Коржевский почти ничего не весил, но и Мельников весил не больше. Удар получился сильный. Оба отлетели назад и, упав, покатились по земле. «Я же вам сказал!» — воскликнул Мельников, поднимаясь на ноги. «Прыгайте на 1 шаг, а вы...» Он вспомнил свой собственный прыжок и закончил уже другим тоном. «Надо слушать, что говорят». «Извините», — робко сказал Коржевский. «Я постараюсь не повторять такого промаха. Вы сильно ударились из-за меня». «Прыгайте, Фторов!» — крикнул Мельников. От пережитого волнения он забыл, что кричать ни к чему. Радиоустановки в их шлемах и так работали достаточно хорошо. Прыжок инженера оказался гораздо удачнее, чем его товарищей. Он мягко опустился рядом с Мельниковым. «У меня сердце замерло, когда вы прыгнули», — сказал Фторов. «Хорошо, что Борис Николаевич догадался перехватить вас. Вы могли бы разбить стекла шлема». «Я тоже подвергся этой опасности», – миролюбиво сказал Мельников. «Пошли дальше». Но идти, собственно, было некуда. Со всех сторон вздымались почти отвесные скалы. Мельников измерил взглядом их высоту. «Метров 60», – сказал он. «На Луне я быстро научился соизмерять силы с расстоянием. Тут требуется известное воображение. Надо представить себе, что высота меньше во столько раз, во сколько меньше сила тяжести. 60 метров на Арсене – это то же самое, что 1/4 метра на Земле. На всякий случай возьмем чуть больше». Он присел и подпрыгнул. Эффект получился совершенно непредвиденный. Мельников взлетел вдвое выше, чем следовало. На мгновение он повис на 100-метровой высоте, а потом медленно стал падать на вершину утеса. Он видел внизу широкую панораму скал Арсены, ограниченную до странности близким горизонтом, а прямо под собой крохотные фигурки своих спутников. Казалось, совсем рядом с ними ослепительно блестела под лучами солнца крыша звездолета. Скорость падения постепенно возрастала. Мельников с тревогой думал, попадет ли он на вершину утеса. На земле он давно бы разбился. Он падал уже 10 секунд, но все еще находился на большой высоте. В шлеме раздавались взволнованные голоса товарищей, следивших за его полетом. «По-моему, он опустится на самый край вершины», — услышал Мельников голос Баландина. «Я тоже так думаю», — ответил ему Белопольский. «Насколько можно судить по экрану, Борису Николаевичу придется падать 50-60 метров. Это займет около минуты». «А он не разобьется?» — спросил Фторов. «Нет. Скорость в конце падения будет не больше 2 метра в секунду. А если он промахнется и не попадет на вершину?» «И тогда не страшно», — ответил сам Мельников. «Но я уже на месте». Действительно, как раз в этот момент он опустился на самый край утеса и поспешил включить ток в подошвы, чтобы закрепиться. Здесь была сравнительно большая ровная площадка. За ней тянулся пологий склон, и дальше снова виднелась широкая пропасть. «Арсена мало пригодна для прогулок», — сказал Мельников, поделившись с товарищами своими наблюдениями. Коржевский и Фторов присоединились к нему. Они учли опыт Мельникова и перепрыгнули всего на 10 метров. «Сплошная фантастика», — заметил Коржевский. Вторую пропасть преодолели уже легко и уверенно. Мускулы приспособились к необычайным условиям. Сенсационное открытие. Дикий характер местности не изменялся. Как и в начале пути, всюду были только утесы, пропасти и трещины. Идти можно было в редких случаях. Все время приходилось прыгать вперед, вверх или вниз. Через час такого пути они настолько привыкли, что перелетали через препятствия без всякой подготовки. Все трое одновременно. Иногда, дойдя до относительно ровного места, кто-нибудь прыгал вверх, употребляя всю силу ног. Поднявшись на чудовищную высоту, откуда открывался широкий кругозор, разведчик сообщал товарищам, что он видит. Обратное падение происходило так медленно, что он успевал зарисовать план местности. Это помогало выбирать дорогу. Конечно, во время таких подъемов вид Арсена с птичьего полета снимали, Фторов киноаппаратом, а его товарищи фотоаппаратами. КС-3 давно скрылся из виду. Звездоплаватели были одни среди хаотической путаницы скал. Как и следовало ожидать, нигде не попадалось ни малейших следов растительности. Всюду голый камень, преимущественно серого цвета. Иногда заходили под нависшую скалу, и тогда можно было наблюдать интересную картину. Человек, как только его закрывала тень, мгновенно пропадал из глаз, словно растворившись во мраке. Причиной этого явления было отсутствие атмосферы, которая на Земле рассеивает лучи Солнца, препятствуя полному мраку даже в самой густой тени. Вспыхивал прожектор на шлеме, и казалось, что в черной пустоте плавает неведомо откуда взявшийся белый шар. На открытых местах было почти жарко, но когда заходили в тень, тело мгновенно охватывало жесткий мороз. Приходилось поспешно включать электрическое отопление. Часто попадались глубокие пещеры. Одна из них тянулась далеко внутрь горы. Разведчики повернули обратно, не дойдя до ее конца. Они не пропускали ни одной трещины без того, чтобы тщательно не осмотреть ее. Трещины были узки, редко достигали 2 метра ширины и очень глубоки. Один из звездоплавателей обвязывался бечевкой, которая была так тонка, что на земле не выдержала бы тяжести даже грудного ребенка. И товарищи опускали его вниз. Во время одного из таких спусков Фторов обнаружил какой-то красноватый камень. Отколов порядочный кусок, он поднялся наверх. Коржевский внимательно осмотрел находку. «Это никелистое железо», — сказал он. «Его цвет показывает, что в нем много кислорода. Вы сделали чрезвычайно ценную находку. Она прольет свет на происхождение Арсены. Добычу уложили в мешок. В нем было уже много образцов, и на земле он весил бы, вероятно, четверть тонны. Но звездоплаватели уже забыли о существовании в природе тяжести. Увлеченные своими исследованиями, они не заметили, как солнце все ниже опускалось к горам. Внезапно хлынувшая тьма застала их врасплох. «Этого надо было ожидать», — сказал Мельников. «Арсена довольно быстро вращается вокруг оси, но ночь долго не продлится». Местность, малопригодная для передвижения днем, ночью была совершенно непроходима. «Надо вызвать радиостанцию корабля», — посоветовал Коржевский. «Я вас слушаю», — ответил голос Пайчадзе. «Темнота поймала нас в ловушку». Мельников улыбнулся, представив себе, с каким выражением лица слушает его всегда склонный к насмешке Арсен Георгиевич. «Долго продлится эта ночь?» «Старожилы говорят, что часа два. Мы почти на полюсе. Арсена вращается лежа. День 6 часов, ночь 2. Вам не холодно?» «Нет, отопление костюма хорошо работает, даже жарко». «Ну так спите спокойно. Хищных зверей здесь нет». «Закусим», — предложил Фторов. Трое товарищей нажали кнопки на своих щитках. Тотчас же они почувствовали, как ко рту подвинулась гибкая трубка, идущая от термоса с горячим шоколадом. Утолив голод, они приготовились терпеливо ждать утра. К микрофону подошел Белопольский, и Мельников подробно рассказал ему обо всем, что видели разведчики. Когда он упомянул про найденное Фторовым железо, Константин Евгеньевич, волнуясь, воскликнул. «Кислород! Если это так, то отпадают последние сомнения. Железо окислилось на воздухе. Воздуха не может быть на астероиде таких маленьких размеров. Арсена — обломок планеты». «Я тоже так думаю». Ночь показалась им длинной. Никто не садился на землю, так как, не имея почти никакого веса, они отлично чувствовали себя на ногах. Трое людей молча стояли на вершине скалы. При свете звезд они смутно различали неясные тени друг друга. Глубокая тишина окружала их. Мельников почувствовал, что стоявший рядом Коржевский тронул его за плечо. В призрачном мраке он различил протянутую руку биолога. Обернувшись, увидел на черном бархате неба, усеянном бесчисленными звездами, яркую голубую точку. Рядом виднелась другая, желтая. Земля. За десятки миллионов километров родная планета посылала им, одиноко стоявшим на голой скале, среди пустоты и мрака, молчаливый привет. И вдруг под металлическим шлемом в ушах Мельникова зазвучали стихи. Это было так неожиданно, что в первую секунду он не поверил своему слуху. «Никогда не забуду. Он был или не был, этот вечер пожаром зари. Сожжено и раздвинуто бледное небо, и на желтой заре фонари». Декламировал Фторов. Вероятно, он совсем не думал, что его кто-то может слышать, и говорил для себя. Это было похоже на бред. «Я сидел у окна в переполненном зале, где-то пели смычки о любви». Трудно было придумать что-нибудь другое, что так не соответствовало бы окружавшей их обстановке. Стихи Блока звучали дико и нелепо. «Ты рванулась движением испуганной птицы. Ты прошла, словно сон мой легка. И вздохнули духи, задремали ресницы. Зашептались тревожно шелка». Коржевский вдруг нервно засмеялся и тотчас же смолк. Его смех прозвучал еще более странно, чем стихи Фторова. Мельников, не видя, почувствовал, как молодой инженер вздрогнул. «Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала. и, бросая, кричала: «Лови!» «Доканчивайте!» — тихо сказал Мельников. А вокруг расстилалась безграничная пустота. Голубой точкой, не имевшей даже диаметра, сверкала бесконечно далекая земля. Жизнь чуждая, непонятная, промелькнула, как сказочное видение. «Как он еще молод!» — подумал Мельников. «Вы ничего другого не могли придумать?» — послышался голос Топоркова. «Если вам нужно искусство, я могу включить для вас магнитофон». И неожиданно среди ночного безмолвия астероида зазвучали нежные, пленительные звуки увертюры из «Лебединого озера». «Откуда это у вас?» — спросил Мельников после нескольких минут ошеломленного молчания. «Нашли время и место для концерта». «Разве плохо?» — сказал Пайчадзе. Было слышно, как на радиостанции «Звездолета» несколько человек рассмеялись. Очевидно, там собрались все участники экспедиции. Тревога за друзей, находившихся неизвестно где, заставила их всех прийти к радиоаппарату, единственному связующему звену. Мельников, Коржевский и Второв почувствовали теплую признательность. Товарищи здесь, с ними. В полной темноте, на голой скале Арсены, они не одиноки. Музыка Чайковского смолкла. «Дать еще что-нибудь?» — спросил Топорков. «Хватит», — ответил Мельников. «Утро уже близко. Спасибо». Прошло не больше 15 минут, и слева от них, на невидимом горизонте, неожиданно вспыхнула ярко-белая ломаная линия. Точно кто-то огромный исполинским пером вычертил на чудовищной величины ленте неизвестно что означающую кривую. Поднималось солнце. Еще невидимое, оно освещало вершины гор и неровную цепь утесов. Потом как-то сразу солнце поднялось, и очередной день Арсены вступил в свои права. Причудливый и мрачный пейзаж показался им веселым после зловещего мрака ночи. Коржевский посмотрел на Второва. «Что это вам вздумалось, Геннадий Андреевич?» — спросил он. Но в тоне вопроса не чувствовалось насмешки. Голос биолога звучал ласково. Сквозь стекло шлема было видно, как Второв сильно покраснел. «Право, не знаю», — ответил он с явным смущением. «Это получилось как-то помимо меня. Нечаянно. Глупо, конечно», — прибавил он. «Нет, почему глупо? Немного странно это, правда, но не глупо». Коржевский провел рукой по плечу Второва. Лицо биолога, очень похожее на лицо Чернышевского, только без очков, было непривычно мягко. Мельников с удивлением посмотрел на него. Подобно Белопольскому, Коржевский редко улыбался и всегда выглядел суровым и каким-то неприступным. Он почти не вступал в разговоры, а когда к нему обращались, отвечал коротко и сухо. Даже в кают-компании во время обеда или ужина он казался погруженным в свои мысли. Беседы о земле, возникавшие постоянно между членами экипажа, как будто совсем его не затрагивали. И он ничем не высказывал интереса к ним. Многие, да и сам Мельников, думали, что польский ученый нисколько не скучает по земле, не думает о ней. И вот сегодняшняя ночь показала, что они ошибались. Если бы биолог не скучал по земле, на него не произвели бы впечатления так неожиданно прозвучавшие стихи. «Чтобы узнать человека, нужно время», — подумал Мельников. «Когда-то я был совсем другого мнения о Белопольском, чем теперь». Он почувствовал, что и Коржевский, и Второв стали ему как-то ближе. Понятнее после этого, в сущности, незначительного эпизода. Как только лучи солнца коснулись разведчиков, они выключили искусственное тепло, в котором не было больше нужды, и пошли дальше. Опять начались бесконечные прыжки, спуски в трещины и внимательный осмотр всего, что попадалось по пути. Часа через полтора подошли к краю отвесного обрыва. Внизу, на глубине около 500 метров, расстилалась круглая долина, более обширная, чем встречавшаяся до сих пор. С этой страшной высоты она казалась ровной и гладкой. «Тут, пожалуй, уже не прыгнешь», — сказал Фторов. «Почему?» — возразил Мельников. «Прыгнуть вполне возможно. Это все равно, что 2 метра на земле. Скорость в конце прыжка не превысит 6 метров в секунду. Но дело в том, как вернуться обратно. Обратите внимание, котловина окружена со всех сторон отвесными стенами. Не правда ли она похожа на гигантский искусственный колодец?» «Правда. Похоже», — согласился Коржевский. «Любопытный каприз природы. Но если можно спрыгнуть с высоты 2 метров, как вы сказали, то совершить такой же прыжок вверх никто из нас не сможет». «Неужели нам придется уйти, не обследовав эту странную котловину?» Фторов наклонился и пристально вгляделся в дно пропасти. Отсутствие воздуха создавало идеальные условия видимости. «Вот там, мне кажется, какие-то непонятные выступы. Странная форма». Мельников вгляделся. Обладая острым зрением, он увидел что-то очень напоминающее развалины. «Как жаль, что мы не можем пользоваться биноклями», — сказал он. «Там действительно что-то новое». «Бечевки не хватит», — сказал Коржевский. Уходя в разведку, они взяли с собой 4 мотка крепкого шпагата, 80 метров каждый. «Дайте-ка мне руку», — попросил Фторов. Он совсем свесился над краем бездны. Мельников легко удерживал его почти невесомое тело. Глубоко внизу Фторов увидел то, что искал. Стена была не совсем гладкой. Он разглядел неширокий каменный карниз. «Как раз то, что надо», — сказал он, поднимаясь. «На земле я, шутя, брал с разбега 1,5 метра. Правда, в этом костюме я значительно тяжелее, но думаю, что на метр подпрыгнул бы. Значит, здесь на 250 метров с лишним. Этого достаточно». «Очень рискованно», — сказал Мельников. «Почему, Борис Николаевич? Допустим, что я не смогу выбраться обратно. Тогда вы оба вернетесь на корабль и принесете длинную веревку. Если не задерживаться в пути, на это потребуется не больше 2 часов». «Что вы хотите делать?» — услышали они вопрос Белопольского. Мельников рассказал, особо подчеркнув странную форму камней, делающую их похожими на развалины. «Какая, вы говорите, глубина?» «Не более 500 метров». «Хорошо», — решил Белопольский. «Попробуйте». Мешок с камнями привязали к концу 1-го мотка. Если шпагат выдержит его тяжесть, то и человека выдержит и подавно. Даже такого, как Фторов. Вместе с пустолазным костюмом он весил не больше 700 граммов. Мешок пошел вниз. Когда 1-й моток кончился, к нему привязали конец 2-го. На половине 4-го мотка мешок лег на карниз. «Примерно 300 метров», — сказал Мельников. «Во всяком случае, если веревка и разорвется, вы не рискуете разбиться». «Все будет хорошо, Борис Николаевич». Мешок подняли и вместо него привязали Фторова. Киноаппарат он оставил, взяв фотокамеру. Хотя Мельников и знал, что на Арсене не очень опасно падение с высоты 0,5 километра, он с тревогой наблюдал, как Коржевский осторожно опускал Фторова вниз. Падение не угрожало переломом костей, но могли разбиться стекла шлема, и тогда мгновенная смерть. Правда, это было не стекло, но все же. Кроме того, пропасть была так глубока, что никакие рассуждения о разнице между Арсеной и землей не могли избавить от легкого головокружения при взгляде на подножие скалы, исчезавшие где-то далеко-далеко внизу. Металлическая голова Фторова становилась все меньше и меньше. Почувствовав под собой выступ карниза, инженер включил ток и, твердо став на ноги, отвязал веревку. Посмотрев наверх, он не увидел своих товарищей. 300-метровая стена уходила, казалось, к самым звездам. Солнце сияло прямо над головой, окруженное огромным кольцом протуберанцев. Сквозь костюм чувствовались его горячие лучи. В Торву показалось, что кругом какая-то особенная тишина, не такая, как наверху. Им внезапно овладело томящее чувство одиночества. Прислонившись к стене, он несколько мгновений стоял неподвижно, стараясь совладать со своими нервами. Мрачный, черно-белый пейзаж показался ему враждебным. «Почему они молчат?» — подумал он о Мельникове и Коржевском. И вдруг услышал далекие голоса. Он ясно различил голос профессора Баландина и ответивший ему голос Белопольского. Потом он услышал, как Пайчадзе окликнул Мельникова и спросил его, как идет дело. Борис Николаевич ответил. «Опускаем второго вниз». Так вот, почему они не подают голоса. Думают, что он еще не достиг карниза. Второв посмотрел на веревку. Она все еще опускалась и ложилась кольцами у его ног. Коржевский не замечал, что груз стал меньше. «Что-то невероятное», — сказал Второв, и эти громко произнесенные слова сразу стряхнули с него непонятное оцепенение. «Что вы сказали, Геннадий Андреевич?» — спросил, очевидно, не расслышав, Мельников. «Я говорю, что вы опускаете пустую веревку. Неужели Станислав Казимирович не замечает, что я уже на карнизе?» «Далеко до дна?» «Метров 180. Прыгаю». Ощущение одиночества бесследно исчезло. Природа Арсена уже не казалась враждебной. Голоса товарищей вернули спокойствие и решимость. Карниз был не так узок, как казалось сверху. От стены до его края было 2 метра. Второв подошел к обрыву и, не задумываясь, шагнул в пустоту. Падение продолжалось более 1,5 минуты. Мимо него все быстрее плыла вверх уже не гладкая, а изрезанная трещинами стена пропасти. Иногда приходилось отталкиваться ногой от выступов, преграждавших дорогу. Он хорошо видел дно. Оно было до странности гладким, словно залитым асфальтом. Это было похоже на огромную городскую площадь, только вместо домов кругом поднимались отвесные стены. Посредине возвышалась груда камней, которая отсюда еще больше походила на развалины гигантского здания. Коснувшись дна, Второв включил магниты и легко удержался на ногах. Сообщив товарищам о благополучном приземлении, он пошел к центру, до которого было 600 метров. С момента выхода из корабля прошло около 7 часов, но Второв не чувствовал усталости. За это время он почти ничего не ел, но голода не ощущал. Расход энергии на Арсене был ничтожно мал. Воздуха должно было хватить еще на 4 часа. Правда, нужно выбраться отсюда и вернуться на звездолет, но все же не к чему было особенно торопиться. Второв решил тщательно осмотреть странную котловину. Электромагнитные подошвы, как бы прилипавшие к почве, делали шаг обычным земным шагом. Второву понадобилось несколько минут быстрой ходьбы, чтобы добраться до загадочных развалин. Часто попадались длинные извилистые трещины. Он легко перепрыгивал через них, даже не выключая тока. Поверхность дна была поразительно ровной. Если это был не асфальт, то что-то чрезвычайно на него похожее. Котловина так резко отличалась от всего, что они видели на Арсене, что Второв все больше и больше изумлялся. Ему невольно начало казаться, что это не игра природы, а искусственная площадь с развалинами здания, опустившаяся при гибели планеты. Он все больше и больше ускорял шаг. Казавшиеся издали небольшими, развалины быстро увеличивались в размерах. Это было нагромождение огромных камней. Второву внезапно бросились в глаза ровные границы и прямые углы, занятые камнями площади. Ему показалось, что это квадрат, каждая сторона которого имела не меньше 100 метров длины. Он остановился, охваченный сильнейшим волнением. Неужели перед ним действительно развалины сооружения неведомых обитателей погибшей планеты, обломком которой является Арсена? В расположении каменных выступов он уже ясно видел какой-то определенный, но пока неуловимый порядок. Ближайший к нему камень, составлявший угол квадрата, был значительно выше остальных. Это не могло быть делом случая. «Наконец-то!» – прошептал он. Но как ни тихо было произнесено это слово, его услышали. «Повторите!» – сказал Мельников. «Я вас не слышу. Что случилось?» Фторов перевел дыхание и ответил как мог спокойнее. «Ничего. Со мной ничего не случилось. Но вот передо мной...» «Что перед вами?» Фторов не ответил. С непреодолимой силой его внимание сосредоточилось на камне, бывшем прямо перед ним. Чтобы лучше охватить взглядом пятиметровую глыбу, он отошел немного назад. Сомнений нет. Перед ним выточенный из гранита гигантский пирамидальный куб. Четыре сходящихся треугольника боковой грани ясно видны. Время сильно изменило первоначальную форму. Когда-то острые края осыпались, искрошились. Многих кусков не хватает, но все же никаких сомнений быть не может. Эта геометрически правильная фигура не могла быть создана природой. Это дело рук разумных существ. Фторов подробно рассказал обо всем, что видел. Он был уверен, что весь экипаж звездолета слушает его. Но не раздалось ни одного возгласа удивления. Очевидно, сенсационная новость взволновала всех так же, как его самого. Когда он кончил говорить, наступило продолжительное молчание. «Возвращайтесь на корабль», — сказал, наконец, Белопольский. «Запоминайте дорогу. К этому месту пойдем большой партией». «Выходите наверх», — прибавил Мельников. Но прежде чем выполнить распоряжение, Фторов несколько раз сфотографировал куб. Он знал, что его нетерпеливо ждут наверху, но не мог удержаться, чтобы не пройти к видневшемуся в 40-50 метрах другому огромному камню, имевшему метров 6 в поперечнике. Подойдя к нему, он вскрикнул от удивления. Перед ним прекрасно сохранившийся стоял гранитный икоситетраэдр. Каменный бриллиант, на котором видны следы тщательной обработки. Фторов без труда узнал изящное сочетание граней, которые так часто придают драгоценным камням земные ювелиры. Титаническая работа. Труд исполинов. Какой же крепостью должны были обладать эти гранитные фигуры, если даже космическая катастрофа, разрушившая огромную планету, не в силах была уничтожить их? А вот там, вдали, стоит пирамидальный октаэдр. Еще дальше – ромбический додекаэдр. Фторов с трудом заставил себя отвернуться от волшебного зрелища. Товарищи ждут его. Труд неизвестных строителей должны осмотреть ученые. Идя обратно к подножию стены, он все время оглядывался назад. Но стоило отойти на 300-400 шагов, и каменные бриллианты исчезли. Слились с остальной массой камней, превратились опять во что-то похожее на развалины, и только будто и не было их никогда. Подойдя к стене, Фторов измерил глазами расстояние до карниза и, выключив электромагниты, разбежался и прыгнул. Опыт последних часов сказался. Фторов рассчитал точно. Его ноги спустились на самый край карниза и ухватились за веревку. Он сильно наклонился вперед и мягко упал. Очевидно, Коржевский, не выпускавший шпагата из рук, почувствовал рывок. «Поднимать?» — спросил он. «Поднимайте», — ответил Фторов. Он не стал обвязываться. Сила руки была совершенно достаточно, чтобы не сорваться во время подъема. Через несколько минут он был уже рядом с товарищами. «Поразительное, невероятное открытие», — сказал он. «На корабль». Коротко распорядился Мельников. Обратный путь занял всего один час. Они хорошо запомнили дорогу и уверенно перебирались со скалы на скалу. Топорков поставил перед микрофоном передатчика метроном, и его звук, становившийся все громче и отчетливее, указывал, что направление взято правильно. На звездолете их с нетерпением ждали. Все работы были прекращены. Неожиданное и столь важное сообщение Второва взволновало ученых, и они не могли больше ни о чем думать. Следы разумной деятельности, которые тщетно разыскивались на Луне и Марсе, найдены на крохотном астероиде. Было отчего прийти в нервное возбуждение. Приближавшаяся ночь заставила задержаться на корабле. Решили идти к таинственной котловине через 5 часов. Это время было использовано для отдыха. Экипаж давно не смыкал глаз, и утомление давало себя чувствовать. Выслушав подробный рассказ Второго, все разошлись по каютам. Мельников взял на себя дежурство. К развалинам должен был идти Белопольский, а ему предстояло остаться на звездолете. Ни на минуту не оставлять корабль без командира было законом в космических рейсах. Через 2 часа солнце скрылось за высокой скалой, и сразу наступила полная темнота. Арсена исчезла из глаз, и казалось, что звездолет снова летит в пространстве. Только отсутствие звезд внизу под кораблем доказывало, что он стоит на поверхности астероида. Арсена представляла собой обломок очень неправильной формы. Продолжительность дня и ночи в разных ее местах была различна. Там, где опустился КС-3, день продолжался 6 часов, а ночь только 2. Астероид летел по орбите полюсом вперед, вращаясь, по выражению Пайчадзе, лежа. Когда он, огибая Солнце, окажется по другую от него сторону, место, где стоял сейчас звездолет, погрузится в долгую непрерывную ночь. Но это могло случиться только через 3 месяца. А экспедиция не собиралась задерживаться на Арсене так долго. Как только снова появилось солнце, звездолет ожил. 8 человек из его экипажа собирались идти под водительством Второго и Коржевского для осмотра найденных развалин. На звездолете, кроме Мельникова, оставались Топорков и занятые у двигателей Зайцев и Князев. Участники похода брали с собой длинные веревки, кирки, заступы, двойной запас кислорода, взрывные патроны и радиоаппаратуру для новой разведки недр. После плотного завтрака экспедиция вышла из корабля и, преодолев первую пропасть, исчезла среди скал. 4 оставшихся проводили товарищей взглядом и, пожелав им по радио счастливого пути, занялись своими делами. Мельников ушел на пульт, Топорков остался дежурить на радиостанции, а оба механика снова отправились на корму корабля продолжать работу, прерванную сообщением Второго.